«Это все из-за меня», — подумал Марти, все еще частично переживая ранние события. Его трясло. «Рика заберут из-за меня, а я, возможно, останусь тут». Навсегда он чувствовал, что еще немного, и он снова заплачет от горя и ужаса. «И я не смогу ничего сделать. Или смогу? Нет, я могу написать Марти. И за мной придут. А как же Рик?» Мальчик закрыл глаза, стиснув зубы, а затем сжал кулачки. В этот момент Марти вспомнил все, что случилось с ними вчера и сегодня, и за несколько дней до всего этого. Страх перед похитителями и тем, что, возможно, ему сделают так же больно, как однажды сделали Рику, пока он был в плену, неожиданно отступил, уступив место очень навязчивому желанию упрямо стоять на своем. И Марти впервые зарычал на рычащего пса. «Возьмите меня тоже», — сказал он, проглатывая слезы. Существа отвлеклись от своего дела, на секунду замерев на месте и уставившись на Марти, затем они переглянулись и по очереди кивнули в его сторону, будто решая, кто будет говорить в этот раз. Наконец один из них покачал головой. «Зачем? Там будут твориться ужасные вещи. Останься тут, тебе незачем туда идти». «Нет, есть зачем», — ответил Марти на удивление твердо и решительно, нахмурившись. «Эрик бы меня не оставил. Он Энн никогда не оставлял и всегда спасал. Значит, и я тоже. Мы команда. А это наше приключение. Иначе какой из меня друг?» Охотники помолчали, вновь переглядываясь. «Ладно», — сказала одно из существ, возвращаясь к работе. «Возьмем мелкого. Пригодится. Если старик проиграет, хоть его продадим кому-нибудь». «Какой же ты циник», — проговорил второй. «Меня интересует только денежная сторона вопроса. Я вижу в этом выгоду, как и ты». Марти тяжко вздохнул и посмотрел на Рика, безвольно свесившего голову. Да, Марти не мог отобрать у неприятелей оружие и не мог как-либо защитить его сейчас, не дать его похитить. Он мог только следовать за ним и проследить, чтобы Рика там никто не обижал, чтобы там ни происходило, и надеяться на то, что все как-нибудь наладится. Охотники покрепче сковали конечности хищника металлическими путами, а затем схватили его под плечи и поволокли через лес в сторону своего космического корабля. Марти плелся за ними, преданно следуя за своим Риком и созерцая, как мыски его обуви шуршат по земле, тяжело проплуживая две неровные черты. Уже на месте наемники не без труда закинули связанного старика в большой контейнер, а за ним и Марти, точно так же перетряхнув его карманы и изъяв пейджер. Мальчик пожалел, что не спрятал его получше, ведь он мог бы послать сообщение на цитадель и попросить о помощи, а теперь сделать это будет совершенно невозможно. Вместе с остальными вещами, которые охотники упаковали в отдельный контейнер, они заботливо поместили и колбу с личинками, вероятно, действуя по какому-то своему кодексу, предусматривающий даже сохранность вещей похищенных ими существ. Надежно закрыв и закрепив полупрозрачную клетку в грузовом отсеке, оба существа отправились в кабину, обмениваясь впечатлениями о своей работе. Марти же остался наедине с Риком, поначалу сев в другом углу и боязливо обхватив колени, прислушиваясь к звукам, что издавало окружение. Звездолет, должно быть, поднялся в небо, покидая эту планету, о чем говорил сначала нарастающий, а затем стихающий в космическом пространстве гул двигателей, а также вибрация и легкая, но ощутимая перегрузка. Это был первый полноценный полет Марти в космос. Однако он по многим причинам оказался не столь захватывающим, как мальчик себе его представлял. Валяющийся на полу стреноженный Рик потихоньку приходил в себя, медленно моргая и оглядывая мутным взглядом пространство. «Марти, где мы?» Тот встал на четвереньки и подполз ближе, оказываясь рядом с головой Рика, а затем снова сел на полу. «Я не знаю, Рик, мы летим на какие-то арены, где ты будешь с кем-то там сражаться», — Марти отвел взгляд, когда Рик искоса посмотрел на него, лежа щекой на полу. Ему вновь стало невыносимо жутко от всего происходящего, хотя минутами ранее он сам готов был идти за Риком хоть на край света, лишь бы не оставлять его одного и самому не оставаться в одиночестве. «Мне страшно, Рик, я хочу домой». «Ох, мать», — отозвался тот, припоминая последние события. «Че, что нам теперь делать?» — спросил Марти с отчаянием, озираясь по сторонам, будто ища, как выбраться из контейнера и из грузового отсека корабля. «Во-первых, перестать паниковать и ныть», — ответил Рик сухо, тоже пытаясь осмотреться хотя бы со своего неудобного ракурса. «Из-за твоего нытья мы тут оказались. Из-за него и из-за того, что кое-кто не бежит, когда ему говорят бежать». Внезапно Марти очень разозлился, настолько, что забыл на секундочку о том, какой именно у него Рик. Детское чувство справедливости взыграло в нем с такой силой, что он закричал: «Неправда, это ты виноват, я же говорил, что надо скорее уходить, а ты не слушал меня, ты никогда не слушаешь, Эрик, ты только и делаешь, что командуешь, и мы попадаем в беду, ты думаешь, что ты умный, но ты на самом деле ты глупый ворчливый старик». Рик замолчал, смотря на Марти снизу вверх, хотя по нему было видно, что слова не прошли мимо него и не слабо поддели. Он почувствовал себя весьма неуютно, так как не имел возможности решить свою проблему, просто возвысившись над собеседником и строго посмотрев на него сверху вниз. Теперь Марти, маленький слабый мальчик, смотрел на него сверху вниз хмуро и недовольно, превосходя его во всем. Он посмел так нагло пользоваться моментом, пока великий хищник надежно связанный лежит на полу. Ща, щенок! Красный глаз нервно задергался, отчего Марти дрогнул и чуть отстранился, закрывая рот ладошками и жалея о своей секундной дерзости. «Да я же тебя, когда выберусь!» Путы заметно натянулись, когда Рик напрягся, рыча и силясь их разорвать. Однако они оказались слишком крепки, чтобы он смог освободиться, так что через несколько секунд старик снова расслабился, закрывая глаза в бессилии. Несколько раз Рик глубоко продышался, а затем совсем успокоился, осознавая, что в действительности проиграл в этом споре. Он молчал, и Марти молчал, глядя на него тревожно и вновь обхватывая свои колени. Через секунду, когда лютый хищник вновь открыл свои уставшие глаза, мальчик улегся щеками на свои локти, совсем сжимаясь в комочек, но не разрывая зрительного контакта. «Ты прав, Марти», — наконец сказал Рик после небольшой паузы. «Я потерял бдительность после общения с 22-м. Он порой безрассуден. Мне нельзя вести себя подобным образом. Некому прикрыть мне спину». Марти, видя, что Рик остыл и даже признал свою часть вины, вновь успокоился и придвинулся поближе. «А как же я?» — спросил он участливо. «А что ты?» — едкая усмешка в ответ. «А что ты можешь, молодой человек?» Марти печально задумался, понимая, что ничего такого он бы и правда не смог сделать. Однако через несколько секунд он будто просиял, находя в своей памяти ответ, который Рик же ему и подсказал однажды. «Я приношу удачу». Рик молча смотрел на него, уже намного спокойнее, но не ободренно и на грамм. Знал бы Марти, что та самая удача, о которой он говорит, в их ситуации уже абсолютно бесполезна. Но он не стал говорить об этом, вновь замолчав и прикрыв глаза. Удача это было то, на что Рик бы полагался в самый последний момент, когда не оставалось бы уже других вариантов. Он не верил в нее, как и не верил в судьбу. Безусловно, ему часто везло, часто именно простое везение или стороннее, не зависящее от него, случайность помогали ему выжить в разных тяжелых ситуациях. Взять хоть совершенно внезапное появление семьи 22-го в шахте Каперса. И лютый Рик также знал, что если бы у него не было лицевых щелей и чешуи, 22-й прошел бы мимо него, невзирая на то, что он тоже Рик. Он без раздумия и сожаления оставил бы его умирать, не принадлежи он к тому же биологическому виду. Сомнительное везение. Рик не верил в судьбу и удачу. Он знал, что сейчас все зависит только от него самого, от его силы, ловкости и, главным образом, разума. Спустя несколько часов полета они прибыли в точку назначения. Звездолет совершил посадку в ангаре большой космической станции, где охотники не без помощи работавших в ангаре грузчиков вытащили Рика и Марти из клетки, удерживая их тела и конечности большими инструментами, похожими на причудливые клещи. Рик хотел предпринять попытку вырваться в этот момент, однако один из охотников, руководивших всей операцией, пригрозил ему еще раз острастить его электрическим ударом, если он не перестанет рычать и дергаться. Пришлось до поры смириться со всеми проводимыми с ними манипуляциями. Их протащили по техническим коридорам, а затем тщательно отсканировали каким-то лучом и поместили в высокотехнологичные очистители, похожие по принципу действия на душ, только в сотни раз быстрее и лучше. К тому же, этот аппарат переодел их в новую одежду, которая, судя по всему, была боевой формой, достаточно простой внешне, но весьма удобной и подогнанной точно по размеру. Когда обоих после всех процедур выпустили в очередную стерильную стеклянную клетку, больше похожую на аквариум с отверстиями для воздуха и передачи звука, Рик оглядел себя, приводя в порядок распушившиеся после быстрого мытья волосы. «Вот это сервис», — сказал он и спросил на всякий случай. «Нас точно на арены готовит, а не к праздничному столу. В данном обществе к воинам принято относиться с особым уважением», — пояснил один из пленителей, пока второй подошел ближе к нему, передав ему в руки край белой драпировки, чтобы растянуть ее шире. «Поэтому наши заказчики стараются сделать все, чтобы бойцы чувствовали себя максимально комфортно, и поэтому они лишают их свободы и заставляют биться до смерти против воли», — уточнил Рик, складывая руки на груди и глядя на охотников свысока, пока они ловким взмахом накрывали их клетку лоснящейся тканью, чтобы уже в таком виде катить ее куда-то еще. Какая жалкая попытка скрыть варварство за упаковкой притворной гуманности. Теперь путь был скрыт от глаз, поэтому пленникам ничего не оставалось, кроме как обратить внимание друг на друга и на себя. Мальчик ощупывал себя и разглядывал свою новую одежду, черные брюки и серую футболку, у которой на груди справа был изображен какой-то значок, что привлек его внимание. «А это что?» – спросил он наконец, тыкая пальцем в картинку. «Эмблема. Должно быть их организация или заказчика. Похоже на взрыв», – ответил ему Рик, будто сделал механический анализ. «Больше похоже на кекс», – тихо проговорил Марти с сомнением. «Хреново нарисованный взрыв», – вновь сказал Рик вполне уверенно. На некоторое время их движение остановилось. Через светлую ткань, которой была накрыта их клетка, просвечивались фигуры бродящих неподалеку и переговаривающихся охотников, должно быть, приготавливающихся к презентации своих трофеев, стоя по обе стороны от клетки. Вскоре раздался звук открывающейся автоматической двери, и в помещение вошел кто-то третий, судя по шагам и по очертаниям, довольно широкий и грузный. «Джуна, Бруно, слава Ванилину, вы вернулись. Я уж начинал переживать, что вы так никого и не найдете до начала», — воскликнул он, подходя ближе. «Все хорошо, босс. Планы немного поменялись, но мы надеемся, что результат вас обрадует», — ответил один из подчиненных. «Не томите, ребята. Давайте без всех этих церемоний. Покажите мне, что у вас есть». Марти поспешил спрятаться за ногой Рика и прижаться к ней крепче на всякий случай. Рик не возражал и не подавал виду, что волнуется, ведя себя по обыкновению спокойно и сдержанно. До некоторых пор он смирно ждал более активного развития событий, потому что пока никак не мог повлиять на них сам. Марти же одновременно хотел и не хотел увидеть босса. Его широкий и темный, не похожий по очертаниям ни на что человеческое силуэт внушал ему ужас. Когда драпировка была вновь торжественно сдернута с клетки, мальчик сначала крепко зажмурился, не желая увидеть монстра, но затем любопытство все же взяло свое, и он несмело подглядел. В следующую секунду он уже не прятался, уставившись на существо с немалым удивлением и пытаясь поверить своим глазам. Это был маффин, огромный шоколадный маффин с лицом и конечностями, который с интересом и таким же удивлением рассматривал пленников в клетке, вероятно оценивая их. Марти заглянул в лицо Рика, что оставалось беспристрастным, будто бы совсем ничего странного не происходило, а затем опять посмотрел на маффин. «Может быть, это не маффин, а просто существо такое, со вздыбленной короной и ребристыми круглыми боками. Или человек в смешном костюме. Но нет, заполняющий помещение сладкий запах шоколада и выпечки говорили об обратном. Ошибки быть не могло. Джуна, Бруно, вы знаете, кого вы поймали?» — спросил он наконец занервничавших охотников, силищихся понять, нравится ли ему их находка или же нет. «Видите ли», — начал оправдываться один из них, — «мы хотели поймать только старика, а мальчишка сам настоял на том, чтобы отправиться с ним. А старик он». Когда Рик услышал это, его лицевые щели немного дернулись. Он не подозревал до этого момента, что Марти добровольно пошел с ним, хотя мог этого не делать. Так что это стало для него настоящим откровением, хотя он и сумел это тщательно скрыть. «Ты ша-ша-ша, не говори ничего, Бруно», — ответил маффин добродушно, прикрывая глаза, а затем заговорил торжественно. «Вам обоим двойную, нет-нет-нет, тройную зарплату, за то, что вы поймали мне Рика и Марти, потому что теперь победа точно у нас в кармане. Вам несказанно повезло остаться в живых, ребята». Наемники вздохнули с облегчением, услышав, что босс в восторге и готов отвалить немало денег за их работу. Марти же наоборот был в полном замешательстве, вертя головой и бегая взглядом туда-сюда. «А откуда вы нас знаете? И кто вы? Почему он знает нас, Рик? Почему он выглядит как шоколадный маффин? Неудивительно. В некоторых частях вселенной нас каждая дворняга знает», — произнес Рик холодно. «Некоторые заносчивые версии Риков достаточно знамениты. А маффин? Ха, это удивляет тебя, Марти. Маффин, то есть босс, выпрямился, если так можно сказать о движении, которое сделали его конечности и тело, а затем прочистил горло. Итак, вы, Рик, знаменитый и безумный ученый, настоящий гений, алкоголик и психопат, убийца планеты, просто убийца, и, собственно, его внук, Марти. Разрешите представиться. Меня зовут Кексимус XVI, сказал он несколько напыщенным тоном. Почетный игрок и житель этой станции. Вам двоим выпала честь представлять меня на 50-х юбилейных крысиных боях. Если бы не тягота нынешнего незавидного положения, Марти бы, наверное, даже хихикнул, потому что имя показалось ему довольно забавным, да и вообще гигантский говорящий Маффин не внушал такого уж страха и скорее казался чем-то очень комичным и нелепым, так что все остальное уже было невозможно воспринимать серьезно. «Я наслышан о способностях Рика, так что более чем уверен», — продолжал Кексимус, — «что вы без особого труда одержите победу в этих состязаниях. Пока мне во всем этом словесном поносе нравится только слово «крысиные», — заметил Рик скептически, — «и я не думаю, что силен в кулинарии, и уж тем более в выпечке. Однако точно знаю, как сделать из кекса пончик». Затем он немного помолчал, выдержав паузу, и добавил, глядя на заинтересовавшегося Марти, одним выстрелом. Марти даже рассмеялся его словам, и Кексимус тоже. «Ты такой харизматичный!» — воскликнул он. «Не буду спорить. В словесных спорах я не мастак, а вот в ставках мне равных нет. Так что я предлагаю тебе, Рик, 15% от всего выигрыша. Обычно мы не делимся деньгами с бойцами. Им достается только жизнь, свобода и слава. Но ради тебя, Рик, я сделаю исключение. Ты достоин этого. В таком случае, раз я такой замечательный, почему бы тебе сразу не открыть клетку и не выпустить меня?» Старик ухмыльнулся краем рта и лицевыми щелями чуть насмешливо. «Боюсь, это пока невозможно», — вздохнул Кексимус, разводя своими тонкими ручками в стороны. «Телезрители не примут такого тягостного нарушения правил». «Да, ребята», — обстановка становилась все более и более странной, заставляя Марти вопреки всему начинать испытывать веселье. Все происходящее теперь казалось ему каким-то очень смешным мультиком, внутри которого он сам оказался. Мальчик начинал улыбаться, позабыв о том, что речь идет о жизни и смерти. «И нас что, покажут по телевизору?» — спросил он с надеждой, перехватив кусочек смысла от всех сказанных ранее фраз, а затем взглянул на Рика. Лицо старика вдруг изменилось в противоположную сторону. Уголки губ резко упали вниз, а лицевые щели, наоборот, оскалили крепко стиснутые зубы. «Тетели, зрители!» Его взгляд забегал по сторонам, а плечи стали подниматься выше, стремясь поглотить шею. «Мы что, мы в эфире, мы на телевидении?» Чем больше небольших едва заметных камер, окружавших их со всех сторон, собирали его глаза, тем более нервным он становился. «Это телешоу?» Рик машинально провел руками по плечам и шее, будто пытался спрятать лицо в свой платок, которого теперь при нем не было. С большим трудом поборов внешние проявления своих эмоций, чтобы не выглядеть зашуганным слабаком, он кое-как вернул натянутое спокойствие своему лицу, однако внутри себя он повторял одно сплошное «нет, нет, нет, нет, только не это, нет», которое было столь громким, что заглушило реальность. Марти заметил это, и мальчику почти сразу перестало быть так же весело, как секундой назад, хотя он все еще не очень понимал, в чем именно заключается страх Рика. Но если Рик боялся чего-то и впал в ступор, скорее всего, дела были действительно плохи. «Рик, Рик, Рик, что ж, друзья мои, похоже, он настолько счастлив, что не может ни пошевелиться, ни слова сказать. Это был Рик и комната номер 12. Я Кексимус Хви, делайте ставки на моего подопечного». Лютый очнулся только через несколько минут, почувствовав, как Марти дергает его и слабо толкает коленку, взволнованно зовя его по имени, чтобы привлечь внимание. Они остались одни в комнате и в своей клетке. Рик проморгался, а затем наконец опустился, сев на коленях перед мальчиком, а затем спросил его. «Я не расслышал, они что-нибудь сказали, когда уходили?» «А они сказали, что бой начнется завтра утром». Марти придвинулся ближе, почти прижимаясь к груди Рика и потирая ладонями свои оголенные руки от плеча до локтей. «Рик, че, что случилось? Ты думаешь, мы проиграем завтра?» «Нет», — тот покачал головой, опуская взгляд вниз. «Нас покажут по межпространственному телевидению. Меня увидит куча разных людей и существ, в том числе и те, что хотят мне смерти и охотятся за мной, в том числе и представители межгалактического правительства. Я страшно не хочу известности, Марти. Если бы только я был не таким приметным, среди множества других риков. Он закрыл лицевые щели ладонями, положив руки на лицо и опуская веки, чтобы не смотреть в вездесущие камеры, оставшиеся в комнате, как вечно следящие взоры, по которым было неясно, открыты они или закрыты. Но вдруг холодные ладошки Марти легли поверх его рук, заставив Рика снова посмотреть на мальчика. «А че что случится, если они нас увидят?» — спросил малыш и добавил неожиданно мудрую вещь. «Они ведь не узнают, где мы живем». «Что ж, справедливо», — ответил Рик, отводя взгляд в сторону и немного успокаиваясь, а затем снова возвращая его. «Слушай, ты совсем холодный. Мерзнешь?» — спросил он, дотрагиваясь до носа Марти, чтобы убедиться, что он такой же холодный, как и его руки. Немного, Марти снова жалобно потер свои локти и плечи, пытаясь пригладить проступающие на коже мурашки. «Иди сюда». Рик лег спиной на пол и обнял мальчика обеими руками, устроив его у себя на груди. Он немного пожалел, что у него отобрали халат, в который можно было укрыться. Пусть он даже был грязным после последних неприятных событий, но без него было действительно довольно прохладно. Марти прижался к нему щекой и ухом и почувствовал себя на удивление защищенным, слушая чужое мощное сердцебиение. Он даже прошептал одними губами в такт ударом тук, тук, тук, а затем поерзал, сдвигаясь повыше к плечу Рика, чтобы быть ближе к его лицу. От старика по-прежнему знакомо пахло сигаретами, хотя он и прошел качественную очистку в высокотехнологичном аппарате, никотиновый дым все равно глубоко въелся в его легкие, наполняя каждый выдох. От него немного сушило в носу и в горле, но Марти уже начинал привыкать к этому, это было не столь важно. Важно было то, что он вновь чувствовал себя значимым, желанным и любимым рядом с этим большим человеком. «Все будет хорошо», — думал Марти про себя. «Этот маффин ничего нам не сделает. Рик защитит нас, он знает выход из любой ситуации. У нас все получится завтра, и мы вернемся домой, потом сходим к маме и папе, и Саммер. Вот бы познакомить их с семьей того, другого Рика. Они бы очень удивились». Он уткнулся носом в ключицу Рика, машинально пересчитывая указательным пальчиком чешуйки на его горле. Он никогда не притрагивался к ним, потому что не было повода и желания, а сейчас наконец решил проверить, какие они на ощупь. Гладкие и теплые, совсем не такие, как можно было ожидать, под ними ощутимо пульсировала жизнь, протекая по артериям. Эта часть тела была странной, будто бы не отсюда, кусок какой-то рептилии, вшитый в человека, еще одна частичка настоящего дракона. Почему-то Марти в этот момент захотелось чуть больше поддержки, чтобы убедиться окончательно, что все наладится, и он задал невинный вопрос с целью услышать совершенно определенные ответы и на этом успокоиться. «Рик, все будет хорошо», однако ответ он получил совсем не такой, какой хотел бы услышать. Брошенная Риком фраза вновь вернула Марти в жестокую реальность вселенной, в которой он жил. «Я не знаю, Марти, я не знаю». 11. Выживет сильнейший. Клетку с пленниками поместили на очередной лифт, ожидающий подъема на арену. «Удачи, ребята», — сказал Джуна, постукивая по стеклу рукой. «Надеюсь, мы еще встретимся, хотя бы с одним из вас. Сказал бы я то же самое, если бы хотел видеть твою броненосую рожу», — огрызнулся Рик. Бруно лишь фыркнул, пробурчав что-то под нос, и ввел на приборной панели команду, после которой клетка на подъемнике неспешно устремилась вверх. Она двигалась практически бесшумно, однако уши Рика четко слышали, как шипят сервоприводы и трещат напряженные хребты лебедок. Рик на секундочку остановился, прекратив ходить по клетке туда-сюда, и замер, закрыв глаза и подняв голову вверх, чтобы настроить себя на будущее сражение. Из транса его вывел окликающий его по имени голос Марти. «Эрик, я есть хочу». «Я тоже», — ответил тот, оборачиваясь. «Сервис сервисом, но пища у них тут отвратная. Хорошо, что мы к этой баланде не притронулись. Голодными мы будем сражаться еще яростнее». «Но, Рик», — мальчик замахал руками. «Я не умею сражаться. Я маленький, я не воин, и мне очень страшно». Рик подошел к нему ближе, делая паузу, а затем произнес ободряюще. «Положись на меня, Марти. Твоя задача сейчас уворачиваться от летающих кулаков, пробегать у врагов под ногами и подавать мне отвертку, если я ее раздобуду. И внимательно слушай, что я скажу. Скажу бежать, ты побежишь. Скажу лечь, ты ляжешь. Понял меня?» «Ха, хорошо, я постараюсь», — пролепетал Марти, обхватывая себя руками и отводя взгляд. «Не постараюсь, а да, Рик», — тот строго скрестил руки на груди и, не дожидаясь, пока Марти исправит свою ошибку, вдруг рявкнул так яростно, что немного брызнул слюной перед собой. «Ложись». В ответ на его команду Марти рухнул на пол, как подкошенный, сжавшись в комочек и быстро задышав от испуга. Ему показалось, что он едва не выплюнул сердце. «Лучше», — Рик довольно ухмыльнулся, осматривая лежащего на полу Марти, а затем вздернул головой, реагируя на яркий свет прожекторов, что освещали арену. Отойдя от шока, Марти стал подниматься, щурясь от яркого света и пытаясь рассмотреть, что происходит вокруг. Они оказались в круге из подобных прозрачных клеток, в которых находились другие заключенные существа. Их было немало, около 15. Сразу в глаза бросались несколько, из них огромное существо, того же вида, что и Грасс, только с более темной кожей, покрытой кое-где шрамами, женщина со скорпионьей нижней частью тела, 4 сбившихся в кучу белых зверька, похожих или на кроликов, или на тушканчиков, маленькая девочка с заблокированной на автоматическом замке маской, скрывающей ее глаза, еще какие-то люди, еще какие-то причудливые существа, практически динозавры. «О, да», — произнес Рик почти нараспев, улыбаясь странно и смотря в совершенно противоположную от других участников состязаний сторону. «О, да». Марти отвлекся от разглядывания других бойцов, хотя это было непросто. Он подошел к Рику, силясь понять, что его так ободрило, а затем устремил взгляд в ту же сторону, созерцая огромное пространство арены, практически равное 2 футбольным полям, полностью заваленное разнообразным мусором и обломками. Где-то там, далеко наверху и за пределами арены, были трибуны с шумными зрителями. Над пространством небольшим, но звучным эхом метался голос комментатора, который говорил что-то про участников. «Теперь я понимаю, почему Кексимус так уверен в нашей победе», — наконец сказал Рик. «Свалка. Крысиные бои. Я, не совсем понимаю, Рик», — честно признался Марти. «Как помойка поможет нам победить?» Тот усмехнулся азартно. «В школьные годы у меня было прозвище «Крыса». Другие дети не любили меня, мне часто доставалось, играм с ними я предпочитал одинокие похождения по свалкам в поисках чего-нибудь интересного. Там всегда было много всяких классных штук, из которых мне удавалось собирать ловушки для животных, рогатки, а позже арбалеты и даже небольшие бомбы. Как видишь, мой особый интерес лазить по помойкам и собирать из мусора штуки перерос в нечто большее. Я в своей стихии, Марти». «Я ясно», — протянул тот, все еще немного неуверенно, а затем хотел было прислушаться к тому, что говорит комментатор, в надежде узнать больше об этом месте и о творящихся вокруг событиях. Однако Рик не дал ему это сделать, схватив за плечики и развернув вновь лицом к центру круга из клеток, чтобы мальчик видел других воинов. «А теперь запоминай. Видишь Минорога, который похож на Грасса? Он сильный, но довольно тупой и неповоротливый. Стратеги из Минорогов хреновые, но как грубое таранное оружие, они идеальны. Теперь смотри, это Скорпикора, та баба, которая наполовину скорпион. В ее жале сильный паралитический яд, капли которого хватит, чтобы отрубить того Минорога на несколько часов. Так что нам было бы хорошо раздобыть ее хвост. Но держись от него подальше, окей? Для тебя доза может быть летальна». «Ха, хорошо», — пролепетал Марти, ужасаясь, хотя и понимая слово «летально» скорее интуитивно. «Что там дальше у нас? Вон те маленькие белые твари. 4 штуки. Гаденыши. Они проворные, хитрые, вороватые, у них острые мелкие зубы, и они действуют сообща, как один организм. С ними будут проблемы, так что не отдавай им то, что держишь в руках, и вообще следи за ценными ресурсами. Так, дальше, кусок пиццы. Ладно, проехали. Я не знаю, что тут делает этот чувак и как пицца может сражаться. Не знаю, может, забьет мне рот помидорами и сыром. Далее, вон этот чувак серый, в соседней клетке от нас. Не знаю, как называется, но судя по тому, как он дергается по сторонам, он из средневекового примитивного мира, и не понимает, что вокруг происходит вообще. Забавно, он рептилия. У него сильные нижние конечности, как у динозавра, и такой же чешуйчатый воротник, как у меня, и, похоже, его это тоже удивляет. «Хей, Рик!» – раздался мужской молодой голос из соседней клетки с другой стороны. Там находился самый обычный молодой человек на вид около 20 с лишним лет. У него были короткие взъерошенные пепельные волосы и небрежная легкая небритость на лице. «Эй, Рик, а что ты про меня скажешь?» Несколько секунд Рик оценивающе смотрел на парня, будто пытаясь найти в голове нужный файл, связанный с этим человеком. Так ничего и не найдя в своем архиве, он произнес: «Понятия не имею, что это за чувак, какой-то придурок». «Да ладно тебе, ты же все знаешь, ты же лютый Рик», — отозвался парень на удивление весело. Его радость была явно не к месту. «Но если я скажу тебе свое имя, это будет неинтересным и слишком банальным сломом четвертой стены, так что догадайтесь сами, как меня зовут. Я появляюсь везде, я все знаю». Марти покосился на Рика, вопрошая его взглядом, так как не понял ничего из того, что произнес этот странный человек. «Ясно», — наконец фыркнул Рик. «Поехавший психопат, который почему-то знает много чего. Не обращай внимания, Марти, я просто убью его в первых рядах». «Рик, а вон та девочка?» — спросил Марти, показывая на одну из противоположных клеток. Там находилась черноволосая миловидная девочка на вид лет 6, у которой верхняя половина лица была закрыта непроницаемой маской. «Она маленькая и совсем одна. Мы можем ей помочь?» Рика даже передернула. «Нет, Марти, не позволяя ее внешности ввести тебя в заблуждение. Я не знаю наверняка, но раз она тут, вполне вероятно, что она самая опасная и непредсказуемая из всех находящихся здесь существ. Помни, мы ни с кем не сотрудничаем, никому не помогаем, никому не доверяем. Мы единственные, кто может тут себе помочь. Все эти люди должны умереть, чтобы мы могли продолжить жить, ты понимаешь?» Мальчик опустил взгляд вниз, а потом вновь оглядел другие клетки, где другие существа в таких же серых майках с эмблемами своих хозяев подготавливали себя к сражению. Кто-то нервничал, кто-то оставался каменно спокоен, ожидая начала, другие прикидывали свои шансы. Рик замолчал, его глаза прищурились сосредоточенно, а взгляд забегал между Минорогом, Скорпикорой, еще одним существом, похожим на ящера с перьями, Марти и иногда Пустотой, где он что-то усердно обдумывал или планировал. Затем, когда комментатор уже дал обратный отсчет до начала всего действа, Рик резко схватил вновь отвлекшегося Марти за руку и потянул его к внешней стороне круга, где и будут открыты дверцы клеток. Марти вновь растерянно оглядел клетки с обилием странных существ и сжался, услышав внезапно резкий голос по громкоговорителю, отсчитывающий от 10 до 1. Ему хотелось домой, закрыться в комнате и чтобы вокруг никого не было. Однако вместо этого он сейчас стоит рядом с единственным существом, которое может его защитить, и пытается подготовиться к смертоубийству. «Цепляйся мне на спину, Марти», — сказал Рик, становясь на колени. «Нам предстоит короткий, но интенсивный марш-бросок по кучам мусора, который ты можешь не потянуть». «Что?» «Хорошо», — мальчик залез на длинную спину Рика, покрепче схватился за него руками и ногами. Он переживал немного, не будет ли Рику тяжело его нести. Хотелось бы Марти возразить, что он и сам может добежать, но он четко понимал, что сейчас действительно лучше делать в точности то, что ему сказали. Отсчет уже заканчивался, и мальчик занервничал сильнее прежнего. По сигналу все клетки одновременно открылись. Пространство утонуло в громогласном грохоте дверей и ликующем реве зрителей. Рик не мешкал. Он сорвался с места стремительно, как пуля, выскакивающая из дула пистолета. Доли секунд он бежал по ровной площадке, на которой находилось кольцо из клеток, потом в прыжке устремился дальше, приземляясь на груду обломков. Рик извилисто выбирал путь, уносясь как можно дальше от скопления своих врагов. Он придерживал зажмурившегося Марти за ноги, чтобы тот не соскочил, отчего ему было труднее карабкаться среди горы хаоса разнообразного и беспорядочно лежащего мусора. Позади уже раздавались первые звуки начавшегося противостояния, но само действо уже оказалось скрыто за кусками разорванного и поржавевшего металла. Впрочем, Рик и не собирался смотреть назад. Он остановился только тогда, когда добежал почти до самой границы арены, где уже начиналась высокая гладкая стена, увенчанная трибунами и поясом охранных турелей, предназначением которых было застрелить любого, кто попытается как-то выбраться. Старик разрешил себе наконец обернуться, чтобы убедиться, что за ним никто не следовал, а затем парой ловких движений поставил Марти на землю. «Хорошее место для временной базы», — сказал он, немного отдышавшись после бега и взобравшись на небольшую возвышенность, чтобы выглянуть из-за горы хлама. Затем он соскользнул обратно и сразу принялся собирать какие-то вещи, лежащие прямо под ногами или в кучах хлама. «Мне понадобится недырявый плотный пакет, проволока, любые перья. Если найдется зажигалка или изолента, будет вообще прекрасно». Мальчик несколько оживился, когда Рик дал ему простое, понятное и важное задание. Он решил оглядеться вокруг, чтобы не уходить далеко и вести поиски среди того, что валяется у него прямо перед носом. Свалка в основном состояла из гор железяк, кусков какого-то непонятного материала, палок и прочего подобного. Перьев, впрочем, с первого взгляда не было заметно. «Нет, не годится», — решил Марти, вытащив из-под жестяной трубки какой-то пакет. Тот был очень тонкий и дырявился от любого растягивания. Зато всяческой проволоки было навалом, так что мальчик подобрал несколько отрезков разной длины и диаметра и оставил перед дедушкой. Рик уже вовсю конструировал что-то, сидя на земле и вовсю орудуя кусочком арматуры в качестве отвертки. Иногда он прерывался и прислушивался, вытягиваясь вверх. Сложно было сказать, что он пытался услышать среди прочего нескончаемого шума арены, но похоже это как-то помогало. Он все равно слышал изменения в окружающей среде. В один момент он замер чуть на более долгое время, а затем ускорил свои действия, торопливо доделывая какую-то конструкцию и цепляя ее на свой правый локоть. Находясь в напряжении, он поднялся на ноги, внимательно всматриваясь куда-то. Марти в непонятках посмотрел на старика, силясь понять, что он такого услышал. «К нам кто-то идет?» – негромко спросил мальчик, оставив какую-то разветвленную штуку, привлекшую его внимание. Он всем своим видом как бы пытался показать, что морально готов куда-то бежать и слушаться всех указаний. На самом деле Марти мысленно очень хотел, чтобы тревога оказалась ложной, и их выход к остальным задержался еще хотя бы на несколько минут. В ответ Рик резко приложил палец к губам, медленно переступая с ноги на ногу и боком смещаясь в сторону. Он наступал сначала пяткой и только затем всей стопой, чтобы издавать меньше шума. Затем его тело сгруппировалось для прыжка, когда где-то наверху послышался пластиковое побрякивание, будто что-то копошилось там. Над горой мусора показались кончики длинных белых ушей. Марти замер, не понимая, как ему быть, если он не сможет сделать и шагу без шороха. Вся земля вокруг была покрыта слоем шуршащего и гремящего мусора. Заметив кончики ушей, мелькнувших над грудой металлолома, он припомнил тех странных кроликов в клетке. Он не знал, чем именно они опасны, но морально готовился к тому, что они, возможно, могут стрелять лазерами из глаз или делать что-то в этом роде. Мальчик втянул голову в плечи и постарался дышать как можно бесшумнее. Стоило мордочке существа чуть возвыситься над грудой и блеснуть черными бусинами глаз, Рик сорвался с места в прыжке и замахнулся рукой, с силой ударяя в цель выстрелившим из его замысловатого орудия железным штырем. Однако зверек был ловок, стремительно отвечая на атаку своим собственным немаленьким прыжком. Перепрыгнув через Рика и приземлившись внизу на все четыре лапы, зверь рассерженно зацикал, вздергивая длинным хвостом, как белка, а затем метнулся в сторону. На кучах мусора там и тут показались еще трое, но двигались они так быстро, что казалось, будто их там не менее десятка. Длинными навесистыми прыжками они перескакивали с места на место, постепенно приближаясь. «Мы окружены, Марти!» — крикнул Рик, соскальзывая обратно с кучи мусора и вставая рядом с мальчиком, в попытке встать спиной к спине, хотя при разнице в их росте это было бесполезно. Мальчик засмотрелся на хоровод кроликов, все еще не совсем понимая их опасность. Они, конечно, быстрые, но такие маленькие. Хотя намерения у них явно не кроличьи, поэтому как знать, может у них припасено что-то опасное. Они переговаривались друг с другом своими цыкающими и щелкающими звуками, похожими на голоса белок. Однако это больше походило не на бессвязные крики животных, а на вполне конструктивную речь, в которой имела место быть настоящая воинская стратегия. Один из них сблефовал, сначала будто прыгнув на Рика, но затем поменяв траекторию при помощи своего хвоста. Удара не последовало, однако этого пируэта хватило, чтобы лютый пропустил атаку сбоку. Второе существо напрыгнуло на него, вцепляясь острыми коготками в локоть и пытаясь забраться выше. Пока он пытался отодрать маленького неприятеля от своей руки, третий уже вскочил ему на плечи, а четвертый оскалил острые зубы и устрашающе зашипел меньше, чем в метре от Марти, злобно глядя мальчику в глаза. Марти вздрогнул от неожиданности и бросил в неприятеля раздвоенную железку, которую держал в руках. Тот ловко увернулся и прыгнул прямо на него, совсем немужественно пискнув. Мальчик с неожиданной жестокостью со всей силы ударил зверька ногой, тут же испугавшись раздавшегося при этом хруста. Зверек отлетел назад и шмякнулся на землю, но немного отдышавшись, вновь поднялся на лапки, хотя и не спешил атаковать вновь. Он явно не ожидал, что маленький мальчик сможет дать ему столь сильный отпор. Рик тем временем успел пару раз отшвырнуть от себя неприятелей, но они всякий раз возвращались вновь. Он успешно уворачивался от ударов сильными задними лапами, которые пытались на него обрушить его враги. Вместе с тем он успевал на секунду глянуть, все ли хорошо с Марти. И в очередной раз он сделал это очень вовремя, так как отошедший после первой неудачной атаки враг уже группировался для нового прыжка, чтобы ударить в полете. Он явно целился в голову Марти, отчего маленький мальчик, если и не умрет на месте, то получит сильное сотрясение. Рик метнулся туда, игнорируя боль от чужого укуса, обжигающего его локоть, и перехватил атакующего на лету, хватая его обеими руками и уводя в бок и вверх с траектории изначального движения. Не позволяя зверю очухаться, Рик разомкнул оскаленные зубы, а затем запихнул его голову себе в пасть, с хрустом сжимая челюсти на его черепе. Зверек успел пискнуть и задрыгать лапками в предсмертной агонии, а затем его тушка обмякла в руках более крупного хищника. Когда Рик разжал челюсти и швырнул мертвым тельцем в одного из уцелевших врагов, все трое прекратили атаковать, отпрыгнув на безопасную дистанцию, лишь злобно шипя издалека, но не решаясь подойти вновь. Марти в шоке уставился на валяющуюся в отдалении белесую тушку. Оставшиеся зверьки все еще сильно его тревожили. Рик не разрывал зрительного контакта с одним из зверьков, постепенно оскаливая заолевшие зубы и усиливая громкость своего рыка, до тех пор, пока все трое не предпочли оставить старика и мальчика в покое и побыстрее убраться в другое место, чтобы лучше спланировать новую атаку и залезать свежие раны. Убедившись в том, что противники все-таки хоть и временно, но оставили их и находятся на приличном расстоянии, Марти, нервно сглатывая, медленно подошел к мертвому зверьку, неотрывно с ужасом смотря на его раздавленный череп и сжимая края униформы в своих руках. «Рик, что-то теперь делать будем? Надеяться на лучшее и готовиться к самому хреновому?» «Марти», — ответил тот, размазывая сочащуюся из ранок кровь. «Неси сюда эту тушку, я сооружу из этих мышц что-нибудь убийственное». Поморщившись, мальчишка приподнял дохлого зверька и торопливо понес к реку, спотыкаясь и чуть ли не падая, но добравшись, отдал тельце, безуспешно пытаясь вытереть руки о брюки. «А что из него п получится, Рик? У них достаточно сильные задние лапы, какой-нибудь ударный инструмент точно получится». На ходу подобрав еще несколько предметов с земли, Рик устремился прочь, пробираясь между куч мусора. «Идем, нам нужно поменять положение и сделать ловушку на крупного зверя. У меня есть идея, как грохнуть Минорога без яда Скорпикоры, но он нам все равно понадобится». Марти последовал за Риком, с некоторым интересом разглядывая кучи хлама и постоянно озираясь, угрозой ему казалось все вокруг, лишь из-за шелеста мусора под ногами мальчишку бросало в дрожь, и он решил поскорее нагнать Рика, чтобы в случае чего быть защищенным, находясь рядом с ним. Прошло около 20 минут, за которые Рик успел собрать парочку приспособлений, а Марти обнаружить мертвое тело одного из бойцов. Это был ящер с перьями на голове и лапах. Рик к тому времени заканчивал собирать нечто похожее на арбалет, так что перья были очень кстати. Рик также обратил внимание, что у ящера было перерезано горло, причем довольно странным образом. Не было никаких следов того, что проигравший сопротивлялся, не имел возможности себя защитить или был застигнут врасплох. Старик ничего не сказал по этому поводу, однако про себя немного занервничал. Также его ужасно напрягали вездесущие сферы телекамер, летающие тут и там и чуть ли не вплотную, снимая его самого крупным планом. Ему было очень тяжело отделаться от мысли, что на него смотрит столько существ. Они его видят, а он их нет. Рику стоило большого труда абстрагироваться и не впадать в смертельный ступор. Марти, который также чувствовал некоторый дискомфорт из-за камер, пристально разглядывал оружие, которое собрал Рик. Мальчишка потянул деда за руку, обращая на себя внимание, и указал рукой на арбалет. А п против кого оно будет действовать лучше, да против кого угодно. Но вот Минорога может не пробить, так что тебе придется. Начал он было говорить, как вдруг резко заткнулся, поворачиваясь в сторону какого-то приближающегося шума и вскидывая арбалет. В зоне видимости появился парень, с которым они разговаривали в самом начале, перед боем, и кусок пиццы. Странный человек, по лицу которого в районе глаз была размазана полоска крови в качестве боевой раскраски, был явно в более бедствующем положении, потому спасался бегством и искал себе среди мусора подходящее оружие. В свою очередь Ломтик, вооруженный сделанной из деревяшки и битых бутылок палицы, не отставал, крича что-то и пытаясь прибить бедолагу. «АМ, может быть, поможем ему?» Мальчик с надеждой посмотрел на Рика, а затем вновь перевел взгляд на убегающего человека. Рик взглянул на все это творящееся безобразие и плюнул, досадливо вздергивая плечами. «Еще снаряды на такую ерунду тратить, еще чего, пусть сами друг друга разделывают». Однако вопреки тому, что он сказал, его тело почему-то сорвалось с места, прыжками подбираясь ближе к бегущим, двигаясь наперерез и стараясь оставаться незамеченным. Он вынырнул из-за разбитого корпуса какого-то большого робота или машины, бросился наперерез и сбил ломтик пиццы с ног, с силой загоняя свой штык промеж глаз врагу и протыкая его плоскую треугольную голову насквозь. В лицо брызнула теплая пахучая начинка, и оба соперника покатились по земле под весьма озадаченным взором обернувшегося парня, который замедлял шаг. Обрызганный теплым плавленным сыром и томатным соусом, Рик поднялся над затихшим врагом. «Аво, ты мою шкуру спас, бро!» — воскликнул спасенный им человек, улыбаясь, однако через мгновение его улыбка сошла с лица, так как Рик направился в его сторону с абсолютно каменным, не предвещавшим ничего хорошего лицом. «Рик, нет, Рик, стой, я тебе еще пригожусь!» Парень чуть не споткнулся, отступая назад, а затем снова побежал прочь, удирая от ускоряющегося хищника в сторону Марти. Марти, наблюдавший за всем этим, не знал, как ему поступить. С одной стороны, было бы хорошо побежать от того человека, он не мог точно знать, что парень может сделать, с другой же стороны, он слышал, как парень говорил о том, что может быть полезен. Наконец мальчик принял решение. «Рик, а остановись, он же М может помочь, давай оставим его в живых, Рик». Парень, вопя от ужаса и картинно размахивая руками, пронесся мимо него. Рик еще некоторое время бежал за ним, игнорируя решение Марти, но затем ему стало лень тратить силы на столь незначительного и жалкого соперника. Он замедлил шаг, постепенно останавливаясь и стараясь отдышаться. «Помощь, М. Марти?» – спросил он, обернувшись и возвращаясь обратно к Марти. «Этот чувак себе не в состоянии помочь. О чем это ты? Но я думаю, что он может, если постарается, Рик, давай дадим ему шанс». Мальчишка смотрел вслед все еще убегающему парню. «Шанс дать ему вонзить нам нож в спину?» «Да, именно так это и работает». Рик помотал головой, а потом снова показал пальцем на убегающего, отвернувшись. «Все должны погибнуть, в любом случае. Либо все они, либо мы вдвоем. Кого выбираешь, Марти?» «Я или тот парень, ты?» «Конечно же, Рик, но это так ужасно, это же, Марти замолк, опустив взгляд вниз. Рик сделал паузу и наконец взглянул на свои руки, забрызганные кровью ломтика пиццы. «Забавно, этот пицца парень несъедобен для меня, но технически для него ты являешься хищником. Ты вроде есть хотел, Марти, у тебя есть отличная возможность, пока труп не остыл». Он даже усмехнулся, снова оборачиваясь к нему, но затем его взгляд резко похолодел. За доли секунд его зрачки вновь расширились, а тело приготовилось к новому бою. «Ложись!» Испуганно вздрогнув, мальчик послушно упал на землю. Едва он сделал это, прямо над его головой что-то громко щелкнуло, будто бы клешни сомкнулись. Так и было. Над Марти уже нависала готовая к новой атаке Скорпикора, женщина со скорпионией нижней половиной тела. Воспользовавшись моментом, Рик выстрелил в противника из арбалета, про себя радуясь, что не потратил заряд на намного менее опасного парня, что сбежал от него. Однако дротик был успешно отражен мощной хитиновой клешней, одним взмахом, будто бы это был не снаряд, а назойливая муха. Марти был все еще в опасности, так что не растрачивая время на перезарядку оружия, Рик отбросил арбалет и в три прыжка сократил дистанцию, предпринимая самый отчаянный ход из всех возможных. Он вступил в рукопашную схватку с врагом, превосходящим его практически во всем. Его руки схватились за основание клешней, чтобы развести их в стороны. Чудовищная женщина зашипела и защелкала, скалясь и борясь с ним, а он даже не рыкнул, смотря в ее налитые яростью глаза, но периферическим зрением наблюдая за хвостом. Вскрикнув, мальчишка постарался как можно скорее отползти спиной вперед и отойти на безопасное расстояние. Проделав все это, Марти пытался придумать выход из получившейся ситуации, но ему в голову ничего не пришло, кроме как попытаться догнать того парня, которого он спас недавно. Собрав все свои силы, мальчик побежал в его сторону так быстро, как только мог. Тем временем Рик несколько раз увернулся от стремительного удара скорпионьего хвоста и делал попытки укусить соперницу за лицо. Однако он ничего больше не мог сделать, кроме как удерживать клешни и иногда щелкать зубами. Она была сильнее и изматывала его, атакуя вновь и стараясь обойти его сбоку, подмять под себя или столкнуть с кучей мусора. Нужно было как-то вырваться и уйти от нее на безопасную дистанцию, чтобы придумать другую тактику, пока его руки совсем не устали удерживать ее. Однако и отпустить ее клешни было большим риском. Когда Лютый уже почти выбился из сил, к нему на помощь с радостным боевым кличем пришел тот самый парень, вооруженный какой-то крупной старой костью. Он бросился на противницу сбоку и нанес удар в голову, тем самым дезориентируя ее, чем подарил Лютому то самое необходимое мгновение, чтобы наконец отпустить ее конечности, сделать удар своим штыком, загоняя его вглубь между ребер, и заодно вгрызаясь зубами в тонкую шею. Черная густая кровь хлынула на лицо и грудь Рика. Поверженная соперница хрипло зашипела, ее хвост задрожал в предсмертной агонии и рухнул на землю. Когда Скорпикара окончательно затихла, Рик оставил ее тело, отстраняясь и вытаскивая железный прут из ее груди. Он тяжело дышал, отплевываясь и пытаясь оттереть лицо руками, и ожидающе смотрел на светловолосого парня с небрежной растительностью на лице. «А я тут подумал», — ответил тот, тоже глубоко дыша после своей атаки и длительного бега. «Я все равно умру, я постоянно умираю, но Марти попросил меня о помощи и... как я могу отказать? Кстати, я Рагнар». Рик перевел взгляд с него на Марти, стоящего неподалеку. Он был цел и невредим. Затем снова посмотрел на парня, настороженно и немного уставши. «Ладно, Рагнар», — выдохнул он, проводя по лицу тыльной стороной ладони, а затем всей рукой до локтя, размазывая черную жижу. «Живи пока. Ты нам понадобишься, чтобы заманить Минорога в ловушку. А пока, помоги мне собрать яд, урашечки». Радостно отозвался тот, благодарно подмигивая Марти, подходя ближе и ожидая следующих команд. Команд было полно. Найти это, собрать то, отвлечь тех. И новый друг выполнял их с завидным рвением и радостью. Марти был доволен не меньше, тем, что ему удалось уломать Рика союзничать с таким классным парнем. Вместе они сумели изготовить побольше снарядов, смазанных ядом скорпикоры, перебить всех оставшихся кроликов, собрать ловушку для Минорога и даже ее использовать. Ловушка состояла всего-навсего из Рагнара, выполняющего роль приманки, пробегающей между двух куч мусора, крепкого металлического троса, который должен был в определенный момент подняться и заставить врага споткнуться об него, и мощного ударяющего штыря, чтобы пробить мощный череп Минорога, когда тот упадет на землю. На самом деле все было немного сложнее, чем могло показаться сперва, и механизм, поднимающий трос, и само орудие для пробивания головы. Однако ни Марти, ни Рагнар так и не поняли, как все это вместе работает, точнее, что именно заставляет эту штуку работать. Но и выяснять детали не хотелось. Главное, что сработало. Уже спустя некоторое время довольный собой Рик проткнул артерию на шее убитого громила и набирал его кровь в полиэтиленовый пакет. А во, Марти осматривал тело, находясь тем не менее, на почтительной дистанции. Он даже больше, чем Грасс. «Знаешь, меня всегда пугали существа, которые больше меня, но мозг которых меньше моего. Мало ли что взбредет им в голову», — задумчиво сказал Рагнар, а затем обернулся, чтобы посмотреть на реакцию Рика, и застал его за проглатыванием пакета с кровью. «Рик, зачем ты это делаешь?» — спросил он, недоумевая. Тот еще некоторое время боролся с пакетом, довольно тяжело продвигающимся вниз по его горлу. Однако, проглотив и отдышавшись немного, он наконец ответил: «Ты слышал что-нибудь про свойства минорожьей крови? Один глоток и ты в бычьей ярости. Хочу припасти на финал, чтобы не сразу сработало. А во, круто. А что будет, если я обновлю этой кровью свою боевую раскраску?» — спросил Рагнар, показывая на подстершуюся побуревшую полоску у своих глаз и отходя на всякий случай на несколько шагов назад. «Я буду самым сильным, смогу стрелять лазерами из глаз, или может сквозь стены ходить, или хотя бы невидимкой стану, ничего не будет, и это абсолютно не гигиенично. Рядом с глазами, ну такое». Рагнар усмехнулся и хотел было язвительно спросить его о том, насколько гигиенично было кусать столько существ, сколько пришлось попробовать на зуб Рику, сплошь перемазанному в крови совершенно разных цветов и консистенций, но не успел. Его взгляд вдруг замер где-то в стороне, как и все тело и язык, будто бы его парализовало чем-то. «Рик, Рик!» — вдруг закричал Марти, замахав руками. «Эта девочка, она!» Рик не сразу понял, что к чему, увидев только, как к Рагнару быстро приближается маленькая черноволосая девочка с металлическим обломком в руке, запрыгивает на ржавый контейнер повыше и одним стремительным и выверенным движением руки перерезает ему горло. Тот захрипел и забулькал, захлебываясь собственной кровью и падая на колени, а затем заваливаясь на бок, брыкаясь в предсмертной агонии. Марти закрыл рот руками, онемев, весь в слезах от нахлынувшего ужаса, а Рик, рыча, оскалил зубы, выхватил снаряд из арсенала и, зарядив его, прицелился из арбалета. Он готов был сделать выстрел, но вдруг понял, что не может. Не может, потому что встретился взглядом с черными-черными глазами маленькой противницы, которые больше не скрывала маска. По какой-то причине ее взгляд не давал ему никакой возможности владеть своим телом. В этот момент он понял причину смерти того ящера с перьями, он просто не смог никак сопротивляться. И теперь Рик тоже стоял на ее пути, пришпиленный взглядом к точке в пространстве, как бабочка, вооруженный, но абсолютно беспомощный. Девочка прищурилась, чуть ухмыльнувшись краем рта, а затем перехватила в руке свое оружие и быстрой походкой направилась прямо к Рику, собираясь добраться и до его шеи, а если не хватит роста, то сперва до коленей, чтобы он сам опустился к ней. Сердце забилось быстрее, в висках застучало удвоенной силой. Тщетно пытаясь заставить себя действовать и разорвать зрительный контакт, Рик так и оставался на месте, в глубине души понимая, что этот случай должен быть в топе самых нелепых смертей среди Риков, если не считать, наверное, только падание с табуретки головой об угол стола. Марти довольно долго смотрел на Рика и не понимал, почему тот все не стреляет и почему его взгляд настолько пуст, что его как будто бы нет здесь. А затем в голове что-то взорвалось, даже раньше, чем, наверное, он разумом смог объяснить саму причину этого ступора, скорее интуитивно. Либо она, либо Рик. Мальчик просто бросился на перерез, позабыв даже о том, что в руках у девочки был весьма острый предмет, которым она мастерски владела, убивая быстро и без раздумий. В тот момент он как-то даже не подумал об этом, яростно набрасываясь на нее, одной рукой пытаясь отнять нож, а другой, сжатый в кулак, ударяя по лицу так сильно, как мог. Благо весовая категория у них была одна. Та вскрикнула от неожиданности и зажмурилась, пытаясь избежать ударов и теряя контроль над Риком. Рик наконец проморгался, приходя в себя и обнаруживая Марти, борющимся с девочкой за металлический обломок точно так же, как менее часа назад он сам боролся со Скорпикорой, удерживая ее клешни. Марти не сдавался, он был даже немного сильнее, немного старше своей противницы, постепенно вырывая оружие из ее рук. Ему оставалось совсем чуть-чуть, прежде чем он взглянул ей в глаза. Однако в ту же секунду, как он почувствовал слабость в руках и начал выпускать из пальцев обломок, уступая, черные глаза вдруг пропали. Шея девочки хрустнула в сильных руках Рика. Железка со звоном упала на землю, а за ней и бездыханное тельце маленькой девочки, лицом вниз. Марти трясло, как осиновый лист. Он смотрел то на нее, то на истекшего кровью Рагнара, затихшего на груди обломков неподалеку, на Минорога с пробитым черепом, потом на Рика, без слов говоря ему о том, как же много вокруг них смерти. Тот тоже заметно дрожал, глубоко дыша от волнения и глядя на Марти. Казалось, что весь шум арен стих, смазался и превратившись в гробовую тишину общей могилы, в которой в живых остались только они вдвоем. Раздался неприятный для ушей сигнал, а затем голос комментатора разнесся по пространству. Вот и финал, дорогие наши зрители. Остались только два участника, оба они из одной команды, принадлежащей Кексимусу 16-му, но, по правилам крысиных боев, только один победитель может остаться в живых. Че что? Рик растерянно огляделся по сторонам, видя, как к ним со всех концов устремляются дроны-камеры, переключаясь в режим боевых пушек и загораясь красным, и как заряженные орудия по краям арены поворачиваются в их сторону. «Ты только один?» — вскрикнул Марти, тоже озираясь, а затем испуганно глядя на Рика. «Если бойцы откажутся сражаться друг с другом, нам придется уничтожить обоих и объявить ничью». Страсти накалились до предела. «Старик и мальчик, давайте же посмотрим, как они поступят в этот тяжелый и столь напряженный момент. А на кого поставили вы?» Марти смотрел на Рика с надеждой, что у того есть какой-нибудь гениальный план, чтобы вытащить отсюда их обоих и чтобы им не пришлось убивать друг друга. Рик ведь такой умный, наверное, нет таких ситуаций, из которых он бы не знал выхода. Но его стекленеющие глаза и опущенные уголки губ говорили об обратном. Взгляд Рика бегал между окружавшими их орудиями, толпой зрителей и мальчиком, становясь все более и более тусклым. Эрик, ожидающе окликнул его Марти, стоя в нескольких шагах от него. Тот тяжело вздохнул, вновь возвращая к мальчику свой полный морозной боли загнанный взор, а затем обессиленно закрывая его тяжелыми веками. «Прости меня, малыш, мне очень жаль», — сказал он с натяжным скрежетом. «Ты хороший парень, Марти, ты хороший парень». Марти вновь хотел произнести его имя, но голос подвел, застряв в пересохшем щиплющем от слез горле и оставив движение губ в беззвучии. Неужели Рик не находит иного выхода, кроме как убить Марти? Этого не может быть. Марти только что спас его. Он пошел за ним сюда, хотя мог и не идти. И если бы он не пошел, как Рик мог так легко предать его после того, как спас его вчера и позавчера? На секунду мальчик обнадежил себя не менее ужасной мыслью, что Рик решил пожертвовать собой ради него. В момент наивысшего ужаса он не задумывался, насколько эгоистичной была эта идея. Он не хотел умирать, он был так юн, так мал. В глубине души он желал, чтобы Рик поступил именно так, потому что маленькие и слабые нуждаются в защите. То есть он не хотел бы смерти Рика на самом деле, но выбирая из двух зол и решая, кому жить, маленький Марти выбрал бы себя, как бы позорно это ни звучало. Однако решал Рик, и он тоже выбрал себя. «Беги!» — резко выдохнул зверь, а затем оскалился и зарычал, делая выпад вперед. В этот раз команда «Беги!» была воспринята как нужно, без каких-либо промедлений. Марти сорвался с места, избегая удара когтями, а затем понесся прочь, перепрыгивая и огибая кучи мусора. Он не чувствовал слез, не чувствовал усталости, не чувствовал полученных ссадин, никаких эмоций, ничего, кроме страха, но не такого, что сковывает и прибивает к земле, а такого, что рассекает воздух ударом кнута, заставляя не останавливаться и ни в коем случае не оборачиваться. Последнее, что запомнил маленький Марти, это оскал острых желтых зубов, решительный блеск в рубиновых глазах Рика и свою обиду. Если это и было некогда дружественное создание, то определенно не сейчас. Сейчас это вновь был смертоносный оборотень, готовый убивать без промедлений, чтобы спасти самого себя. В этот раз все по-настоящему.